Глава 6. 14-15 августа 1859 года. Когда мы прибыли к Скородубовым, гостей еще не было. Зато некий ритуал сватовства начался буквально сразу. Родители раскланялись с Петром Егорычем, будто видятся в первый раз. Меня об этом предупредили еще в экипаже, поэтому неожиданностью такое их поведение не стало. А затем пришло мое время вступить в разговор. «Петр Егорыч», — начал я, — «со всем почтением я прошу руки вашей прелестной дочери Анастасии Петровны». Самой девушки и ее сестры, кстати, в главной комнате квартиры не было. Они на время сватовства остались в своей спальне. «Намерения у меня самые серьезные», — продолжил я тем временем. «Обещаю не обижать вашу дочь, ценить и любить ее». По лицу моряка было видно, он чрезвычайно доволен всем происходящим. Долго ждал этого момента и сейчас наслаждался каждым мигом. «Польщен, что моя Анастасия пришлась вам по нраву. Не имею ничего против вашего предложения, но давайте спросим ее саму, как она отнесется к подобной идее». Это тоже была часть ритуала. Если сейчас Настя скажет «нет», то на этом все наши пляски и закончатся. Мужчина покинул нас буквально на минуту, после чего вернулся под руку с дочерью одной. Анна так и осталась пока что в спальне девушек. Выглядела Настя шикарно. Она надела то же самое платье, в котором была в театре. Вот только прическа сейчас у нее была другая. Две заплетенные косы свисали по бокам. На голове вместо ободка была серебряная диадема или нечто на нее похожее. Руки девушка держала опущенными перед собой, сцепив ладони от волнения. Глаза опущены в пол, но нет-нет, а иногда она кидала на меня полные восторга и счастья взгляды. «Анастасия». Начал я, когда девушка остановилась в метре от меня. Мы стояли практически друг напротив друга, а мой голос внезапно охрип от волнения. Прокашлившись, я продолжил. «Анастасия, согласна ли ты выйти за меня?» Она что-то прошептала, но так тихо, что никто не расслышал, поняв это, она повторила уже чуть громче. «Да». Всего одно слово, но с каким облегчением выдохнули все, кто был в комнате. Даже я, хотя у меня почти и не было сомнений в положительном ответе. Но мало ли. Эмоции сейчас и у меня, и у нее бурлят нехилые. Мы фактически решаем собственную судьбу как минимум на ближайший год, а может и на всю оставшуюся жизнь. «Прекрасно!» — прервал наступившую тишину мой отец. «Тогда дождемся гостей, и уже при них можно будет обменяться кольцами». Петр Егорыч предложил пока выпить по бокалу вина. Анастасия побежала звать сестру, ведь первая часть ритуала закончилась. В зале у Скородубовых в целом все уже было готово к приему гостей. Кресло и диван отодвинуты к стенам, около окна стоит комод, на нем сигары и табак для тех, кто курит. Там же была бутылка вина и бокалы. Сами блюда Скородубовы заказали в ресторане и там же наняли на этот день разносчика, который будет подавать нам блюда и наполнять фужеры. Он уже подошел и до этого момента ждал на кухне. И да, это был мужчина. Сейчас официантами чаще работают юноши, а в более солидных заведениях степенные лакеи в возрасте и с опытом. Женщины обычно заняты на кухне и к гостям не выходят. Родители начали общаться между собой, поглядывая на нас. Там же находилась и Анна с какой-то горечью и тоской, посматривая на сестру. А вот мы с Настей стояли рядом. «Ты рада?» — спросил я, чтобы прервать неловкое молчание. — Очень. — И страшно, — прошептала девушка. — Знаешь, я очень часто представляла, как произойдет этот миг, но все равно все случилось совсем не так, как и в моих мечтах. — Расстроена? — Немного. — чуть улыбнулась она. — Все так быстро, но и ждать я уже не могу. — А если бы у тебя был выбор? — задал я ей вопрос в лоб. — А то она так сказала, будто меня подобрали, раз уж никого получше нет. «Ты бы выбрала меня или того незнакомца из своей мечты?» Глаза Насти расширились от удивления. Она пару секунд посмотрела в мои глаза, после чего ее губы задрожали. «Ты думаешь, что я бы... что ты мне не нравишься?» «Да я готова хоть сейчас доказать!» С этими словами она подшагнула ко мне и хотела поцеловать. Еле удержал ее от такого опрометчивого поступка, сделав полшага назад и придержав ее за локоток. «Аккуратнее, а то снова споткнетесь, а меня рядом может не оказаться», — сказал я громко. Настя с испугом покосилась на наших родителей. Петр Егорыч смотрел нахмуренно, мой отец удивленно, а мама только повернулась на мой голос. Лишь у Анны порыв Насти вызвал слабую улыбку. «Благодарю, буду осторожнее», — ответила девушка. Наш разговор прервал стук в дверь, пришли первые гости. В В течение следующих получаса заявились все друзья Петра Егорыча, которых он позвал на помолвку. Всего три офицера со своими женами. В гостиной тут же стало довольно тесно. Мы быстро перезнакомились с новоприбывшими, после чего пришел черед второй части ритуала. «Господа и дамы», — вышел в центр зала Петр Егорыч, — «позвольте представить вам Роман Сергеевич Винокуров», несмотря на то, что меня уже все знали, но так было положено. Сразу после слов Скородубова я подошел к нему. По правую руку от офицера стояла Анастасия. «Роман Сергеевич», — продолжил мужчина, — «сделал предложение моей дочери Анастасии, и она дала свое согласие. Поэтому я официально объявляю о помолвке между Романом Винокуровым и Анастасией Скородубовой». На этом моменте отец сунул мне в руку коробку с кольцами. «Прошу вашу руку», — подошел я к прекраснейшей Насте. Та протянула свою тоненькую нежную ладонь, и я аккуратно надел на ее палец кольцо. После чего то же самое сделала и она сама, получив предварительно от меня коробку. Вокруг раздались аплодисменты и поздравления. «Все, Рубикон перейден». «Рад вас видеть, Григорий Александрович!» — сделал приветливое лицо граф Свечин, за улыбкой стараясь скрыть свою растерянность. «Прошу, проходите». Константин Васильевич сразу отметил, что князь был хмур. Даже зол, хоть и старался держать себя в руках. «Будет требовать отчета, как я свою часть уговора выполняю», — понял старик. «А он-то свою уже выполнил. Что-то быстро. Черт, совсем я выпал из жизни». Сам Константин Васильевич в последние дни был занят скрупулезным подсчетом собранного урожая. Не ленился и посетил все свои деревни, заглянул буквально в каждый амбар. Не постеснялся по головам посчитать скот. А то знает он своих крепостных, постоянно пытаются его надуть. Скоро уж и сезон свадеб начинается. Надо до этого срока все обсчитать, чтобы оброк собрать. Не все ведь барщиной отдают. В общем, Свечину было не до лесопилки Винокуровых. И вообще не до соседей. Он и так много поездил в прошлом месяце для своего возраста. Мужчины прошли в гостиный зал, где князь Белов вальяжно расположился в кресле, даже не спрашивая на то разрешения. А вот это уже была наглость, граничащая с хамством. Граф тут же поджал недовольно губы, но пока решил не делать резких заявлений. Надо было понять, с чего Григорий Александрович так зол. «Чаю, вина?» — предложил гостю старик. «Чаю!» — буркнул князь. И лишь когда служанка принесла поднос с самоваром и кружками, да вазочку печенья и удалилась, граф, наконец, задал свой вопрос. «Что же случилось, что вы вот так внезапно посетили меня с визитом?» «Вы подставили меня и еще имеете наглость спрашивать?» — не удержал своих эмоций Белов. От слов князя Константин Васильевич растерялся. «Подставил, но позвольте, когда бы я успел, да и зачем?» «Я все время с нашей последней встречи был у себя». Начал заводиться граф. «А у вас есть доказательства своих слов? Потому что если нет, то я попрошу вас покинуть мой дом незамедлительно». «Вам и не нужно было никуда уезжать», — едко заметил Григорий Александрович. «У нас был договор. Помните об этом?» «Я свою часть исполнил, и тут я узнаю, что и вы свою выполнили, но почему-то не соизволили уведомить меня о том». Граф молчал, пытаясь вникнуть в смысл слов Белова. «Получается, лесопилки у Винокуровых больше нет?» «Прекрасно. Но когда он успел исполнить свою часть уговора, он ведь просто сказал несколько слов Леониду Уварову, надеясь лишь на чудо. Что это посеет раздор между родами и Винокуровы или поссорятся с соседями, или...» «Неужто его слова возымели такой эффект?» «Послушайте, Григорий Александрович, я вас не понимаю. Если, по вашим же словам, я выполнил свою часть сделки, то в чем суть вашего обвинения?» «Вы должны были привести девку Винокуровых ко мне», — вспылил князь. «А вместо этого мне пришлось самому ехать за ней в Дубовку. Так еще и попасться в ловушку Винокуровых, из-за которой меня обвинили в изнасиловании, и мне грозила каторга». С каждым словом Белов распалялся все больше и больше, пока не схватился за грудь и не рухнул обратно в кресло. Константин Васильевич сидел в полном недоумении и далеко не сразу среагировал на то, что князь не просто выдохся от своей гневной речи, а ему явно нехорошо, бледный, как полотно, дышит часто и через рот, Свечин пытался собрать мысли в кучу, растерянные от напора князя. И лишь когда Григория Александровича вырвало на пол, он понял, что с тем что-то не так. «Устинка, воды!» — скомандовал он служанке, а сам вскочил из кресла и в пару шагов оказался рядом с Беловым. «Что с вами?» «Страшно. П прошептал князь. «Голова кружится. Что со мной?» Он поднял расфокусированный взгляд на Константина Васильевича, и старик увидел в глазах Белова панику. Тут и служанка подбежала с кружкой. «Вот, попейте, вам легче станет», — протянул кружку граф. Князь попытался ее взять, но пальцы у него дрожали. Тогда Свечин сам поднес кружку к губам Белова. Тот еле как сумел приоткрыть ставший вдруг непослушным рот и сделал глоток. На большее сил князя не хватило. Его руки бессильно упали, а тело медленно завалилось назад. Частое дыхание стало замедляться, пока и вовсе не пропало. Константин Васильевич смотрел на это с нарастающим внутри страхом. Неужели князя прямо у него в гостях настигла грудная жаба? А что ему тогда делать? Он не врач и даже не представляет, как помочь Григорию Александровичу. Минуту спустя до нюха графа донесся неприятный запах, а опустив глаза, он увидел мокрое пятно на штанах князя и понял, что уже поздно. Григорий Александрович отошел в мир иной. «Господи!» — прошептал побледневший Константин Васильевич. «Что же теперь делать?» Настя была счастлива. Несмотря на страх, что ее жизнь совершает крутой поворот, сердечко ее словно готово было выпрыгнуть от радости. Периодически она бросала взгляды на свою руку с кольцом. Изящная, с красиво исполненным листом и бриллиантом по центру, лучше и не придумаешь. А еще она не могла выкинуть из головы вопрос Романа. Если бы у нее был выбор, то согласилась бы она на предложение парня. Вот только выбор-то у нее был. Не сейчас, а раньше. Но тогда Анастасия искренне верила в слова сестры, что они могут выйти замуж и за одного человека. И очень хотела этого, потому и отказывала всем женихам. Сейчас же все иллюзии о таком браке прошли, как и желание делить своего мужчину с кем бы то ни было. И Роман... Насте даже сложно было представить, ради кого бы она могла променять его. Если бы у нее был выбор. Сейчас же подобных мыслей и вовсе не осталось. Она решила быть с Романом, и больше ей никто не нужен. Тут девушка вспомнила их первый поцелуй, тот, сделанный в порыве в усадьбе Зубовых. Ах, как хотелось ей его повторить. И она видела, что ее жених тоже не против, просто заботится о приличиях. Жених. Каждый раз, когда она думала об этом, то непроизвольно краснела, из-за чего уже получила долю шуточек от сестры, беззлобных, просто Анне было завидно и грустно. Торжество продолжалось до самого вечера. Девушке удалось лишь раз уединиться в спальне с Романом под прикрытием Анны и, наконец, полноценно поцеловать парня. «Не увлекайтесь», — немного саркастично из-за зависти сказала Анна. Настя с неохотой покинула объятия парня. Ее губы все еще помнили его вкус и хотели добавки. «Ты уж навещай меня почаще», — сказала Настя, когда день подошел к концу и гости уже разошлись. Последними квартиру Скородубовых покидали Роман со своими родителями. «Постараюсь», — улыбнулся он в ответ. Когда сестры остались одни в спальне, Настя вдруг услышала странные звуки со стороны кровати сестры. «Ты что, плачешь?» — не поверила она и подошла к Анне. «Прости», — повернулась от подушки к Насте та и попыталась улыбнуться. «Просто не думала, что так все будет, и прости, что раньше не давала тебе найти себе мужа». Когда мы возвращались в съемные комнаты, я пытался разобраться в себе. Что я сейчас испытывал? Возбуждение? Безусловно. Особенно, когда мы целовались с Настей, я не удержался и с удовольствием прижал ее к себе, попутно нежно погладив и по спине, и чуть пониже, чему девушка не возражала. Радость? Пожалуй. Да, она тоже была. Только с чем конкретно связано, я пока не разобрался. С тем, что родители отстанут с темой, когда я уже женюсь? Или я был все же рад именно тому, что сделал выбор? Или же причина в чем-то другом. Еще был небольшой страх неопределенности, как дальше сложатся наши отношения с девушкой, и в самом конце шло чувство облегчения. Словно от хорошо проделанной работы, даже странно как-то. «Ну теперь и домой можно», — довольно улыбалась мама. «Только ты уж, Роман, про свою невесту теперь не забывай, почаще ее навещай, а то еще подумают, что ваша помолвка — фиглярство какое. Или еще чего похуже». «Можешь не сомневаться, Ольга, он уж ее не забудет», — хитро посмотрел на меня отец. Не показалось мне, что он заметил нашу с Настей отлучку в ее спальню. Добравшись до комнат, мы попадали спать. День выдался насыщенным на эмоции, и организм требовал отдыха. Утром, перед тем, как отправиться в путь, я снова навестил Скородубовых. Пришел с букетом цветов и почти час просидел с Настей под присмотром ее сестры. Мы рассказывали о себе, кто что любит, чем занимается в свободное время. Для меня это было особенно важно. Я смотрел, есть ли у нас с девушкой какие-то точки соприкосновения, что общего можно найти, чтобы понять, стоит ли ждать год, или мы настолько разные, что зря поторопились с помолвкой. Как бы это надо было раньше делать, но что уж теперь. Однако разговором я остался доволен. Настя не была глупышкой и могла как процитировать фрагменты из романсов и стихотворений поэтов, что входило в обязательный курс воспитания молодых девиц, так и была не чужда вопросам экономики малого толка. Иначе говоря, хозяйство они вели вместе с сестрой и деньгам цену знали. Такая не будет разбрасываться ими, чтобы пустить пыль в глаза. И роскоши, потому что хочется, не потребует. Только если будет видеть, что я в силах ей эту роскошь подарить. Такое у меня сложилось впечатление. Утром мы отправились обратно в Дубовку. В усадьбе нас уже ждали, и тетя первым делом насела на родителей, как все прошло. Хотела и меня привлечь к разговору, но мне надо было Алексея Юрьевича навестить. А то проект лесопилки у меня на руках, а я еще до него так и не добрался. Хорошо, что сегодня понедельник, и инженер был на рабочем месте и даже не особо занят, поэтому смог меня принять. Изучив чертеж, он удовлетворенно покивал, заявив: «Вижу, что место под раму и колесо он оставил нетронутым. Ну, это и понятно. Я уже сам все как нужно размещу. Тем более, что и ваши пилы уже прибыли». «И когда можно начать возводить здание?» — спросил я с нетерпением. «Фундамент уже сейчас можете возводить, а вот со стенами пока не торопитесь. Думаю, только когда раму поставим, их возведение начнется, иначе внутрь их потом занести будет сложно». «И после установки уже не вынести?» — тут же смекнул я. «Скорее всего», — подтвердил мою догадку инженер. «Ну да это не страшно. По отдельности потом все элементы конструкции, кроме самой рамы, можно будет менять, и желательно вам начать возведение до начала сезона дождей». Тут мы дружно посмотрели в окно, за которым как раз и лил тот самый дождь. Надеюсь, он надолго не затянется. Но вот в сентябре хороших деньков станет в разы меньше. Ветер уже начинает быть прохладным, а по утрам становится все свежее и свежее. Чертеж я оставил Дубову, а сам поехал к Алдонину. Теперь нам кирпича понадобится много. Георгий Викторович встретил меня с упреком. «Что-то давно вас не было видно и не слышно. Никак забыли про старика», — сказал он с усмешкой. «А где ваш отец?» «Все так же сидит безвылазно в поместье». «Дела, Георгий Викторович», — развел я руками. «Да, я слышал про дуэль и ситуацию с князем», — покивал головой мужчина и тут же предложил мне бокал вина. «Отметим их успешное завершение». «Благодарю». Отказываться я не стал. «И не потому, что хотелось выпить, а просто из вежливости. Вот от второго бокала уже откажусь». Правда, не вышло. Алдонин заметил кольцо на моем пальце, и у него возник закономерный вопрос. «Кто та счастливица?» Что сумела меня заполучить, пришлось рассказать и о помолвке. За это тоже выпили. А вот дальше я банальным образом сбежал, упомянув, что мой отец сейчас в городе, и Георгий Викторович может все узнать у него. Тот сразу оживился и попросил меня передать приглашение моему отцу посетить мужчину сегодня же. «Извини, папа, но мне моя печень дороже. А друг все-таки твой». Мысленно хмыкнул я. «Роман Сергеевич!» — поприветствовал меня Архип, когда я вернулся в усадьбу. «Вас ждут в зале». «Кажется, меня все-таки будут пытать подробностями помолвки», — вздохнул я. «Но, во всяком случае, не сейчас», — неожиданно возразил слуга. Я удивленно поднял бровь. «Вас ждет капитан-исправник». Причину своего визита он так и не назвал, но, судя по его виду, она довольно серьезна. Мое настроение тут же ушло в минус. «Опять Губину что-то от меня нужно». «Надеюсь, дело не связано с князем, и я сейчас не узнаю что-то неприятное».